Мария Ивановна Бабанова. Зримое чудо театрального искусства. С 11 ноября 1900 года, Москва, по 20 марта 1983 года, Москва. Родители и бабушка называли нашу девочку Мусей. Она родилась в Замоскворечье в рабочей семье. С детства ее воспитывали в строгости. Учиться Муся начала рано, сначала в городской начальной школе, затем в училище Московского общества распространения коммерческого образования на Зацепе. И здесь она открыла для себя мир книги, стала посещать литературный кружок, читать стихи на выступлениях. Увлекалась Муся и настольным теннисом, и волейболом, и даже футболом. Продолжила наша девочка свое обучение на естественном отделении коммерческого института. Будучи студенткой, в свои 18 лет начала посещать театральную студию Федора Комиссаржевского, брата легендарной актрисы Веры Комиссаржевской. Время было революционное, применялись новые методы игры на сцене. Муся впитывала все как губка, брала уроки балета, вокала, акробатики, ритмики, фехтования, а также обладала потрясающим голосом. На подмостках театра Комиссаржевского она дебютировала в пьесе «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Бомарше. После эмиграции Комиссаржевского его театральная студия превратилась в театр РСФСР «Первый» и обрела нового главу, известного режиссера Всеволода Мейерхольда. Бабанова перешла в него. Однако и этот театр вскоре закрылся, а на его месте под тем же руководством появились государственные высшие режиссерские мастерские — ГВЫРМ. И наша девочка, сдав экзамен, поступила туда. Мейерхольд при этом сказал, что учить Бабанову уже нечему, и не упустил возможность посотрудничать с талантливой актрисой. Муся в 20 лет заблистала в главной роли пьесы «Великодушный рогоносец» Фернана Крамелинка. Этот спектакль был дерзким вызовом старым театральным стандартам. Работа Бабановой с Мейерхольдом продолжилась и в Театре революции, нынешнем Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, который возглавил великий режиссер. Театр революции, один из старейших на карте Москвы, возник в 1922 году. Его историческое здание, особняк рода Стрешневых XVIII века, было перестроено для собственного театра антрепренером Георгом Парадизом по проекту архитектора Константина Терского в неорусском стиле. При этом работу над фасадом вел Федор Шехтель. Свое современное название театр получил в 1954 году. Есть в искусстве Бабановой нечто завораживающее и подчиняющее зрителя и слушателя. Невозможно сопротивляться обаянию ее игры или чтения. Причина лежит не только в ее неповторимой индивидуальности, но и в особом мастерстве, неразрывно слившемся с ее удивительной личностью. Театральный критик Павел Марков о Марии Ивановне Бабановой. Бабанова играла роль Поленьки в «Доходном месте» в своем собственном озорном стиле. Актриса все время выступала в амплуа веселой девчонки, да еще и с акробатическими трюками. Мейерхольд давал ей небольшие роли, но игра в пьесе «Озеро Люль» запомнилась многим зрителям. Это был первый номер с так называемой «парижской пластикой», где наша девочка показывала буржуазию. Потрясла публику и шедевральная роль Боя в пьесе «Рычи Китай» Сергея Третьякова о сложной и печальной судьбе китайского мальчика, которого и играла актриса. Большим успехом пользовалось выступление актрисы в роли Марьи Антоновны в постановке Николая Гоголя «Ревизор». Особенно сцена с перекидыванием платьев у матери и дочери. И в этой, и в других театральных работах Бабанова умело балансировала между комичностью и глубоким драматизмом. Все рукоплескали ее таланту. Однако, к сожалению, яркий талант Муси затмевал музу и любимую женщину Мейерхольда, актрису Зинаиду Райх. И нашей девочке пришлось уйти от своего обожаемого режиссера и учителя. Она вернулась в театр революции. В 1930-е и 1950-е годы наступила эра Бабановой. На представление, где наша девочка играла теперь главные роли, приходили тысячи зрителей. Это были новые для актрисы лирические роли. Например, Джульетта в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира. Таня в одноименном спектакле Алексея Арбузова. Диана из «Собаки на сене» Лопе де Вега. Постановки шли десятилетиями и непременно собирали полные залы. Одной из последних ролей актрисы стала жена в спектакле «Все кончено» Эдварда Олби на подмостках Московского художественного театра, нынешней МХТ имени Антон Павловича Чехова в 1979 году. Голос Бабановой всегда привлекал внимание, и помимо сцены наша девочка достаточно много времени уделяла радиопостановкам. Это были аудиоспектакли по сказкам Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро, сказам Павла Бажова, произведениям Марка Твена, Антона Чехова, Александра Пушкина, Антуана де Сент-Экзюпери и многих других. А еще наша девочка озвучивала мультфильмы, среди которых были «Сказка о царе Салтане», «Гуси-лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Аленький цветочек» и еще с десяток разных работ. Вот такой глубоко одаренной, одухотворенной и полностью отдавшей себя театральному искусству была наша девочка Мария Бабанова, которую называли не иначе, как «зримое чудо театрального искусства», обладательница высших наград Сталинской премии и Государственной премии РСФСР имени Константина Сергеевича Станиславского.